и тратим на их обучение больше времени, чем на лошадей. Позднее я расскажу подробнее об американском кавалеристе. С этим джентльменом шутки плохи. С рассветом, усевшись в коляску вместе с пожилой четой из Чикаго, я пустился в опасное предприятие. Мы отправились прямиком в гору, и с ее вершины увидели белые домики Кук-Сити, который расположился в милях в 60 на другой горе. Туда, словно бич, велась дорога. Живительный горный воздух опьянил меня. Если бы Том, наш возчик, предложил ехать к городу по прямой, я согласился бы. Согласилась бы и пожилая леди, которая, не переставая, жевала резинку и жаловалась на всевозможные симптомы. Тупомордая горная собачка, разновидность ее лугового собрата, бросилась через дорогу под копыта лошадей. Поодаль плясали от испуга кролик и бурундук. Ревела река. Дорога куда-то завернула. С одной стороны от нее высилась груда скал и сланцев, своим видом напоминавших о том, что здесь необходимо соблюдать тишину, дабы не вызвать обвала. С другой стороны чернел глубокий провал, а далеко внизу шумно дурачилась река. Затем на середине дороги, очевидно для того, чтобы наша поездка не показалась прогулкой, вырос форт из обломков скал, а за ним каменная стена. Мой желудок куда-то провалился, так случается, когда раскачиваешься на качелях, потому что мы выехали из грязи, служившей по меньшей мере гарантией безопасности, и покатили вокруг утеса по дощатой дороге, которая была пристроена к нему вроде полки. Доски были прибиты гвоздями и чуть слышно, но все же изрядно скрипели. Это называлось «золотыми воротами». Я получил желудок обратно, когда мы выбрались с рысью на обширное плоскогорье, украшенное озером и холмами. Вам приходилось видеть земли, не тронутые человеком? Лицо девственной природы. Довольно впечатляющее зрелище. Мы были буквально подавлены лесом. Только штормовой ветер прокладывает себе там дорогу, и сотни тысяч деревьев, словно скошенные, лежат в повалку. Каждое дерево покоится там, где легло, а его ветки и ствол, как и человеческое тело, возвращаются земле. Каждая частица дерева словно роет собственную могилу. Вскоре оно зарастет травой, и от него останется одно воспоминание. Затем мы ползли у подножия 200-футового утеса из обсидиана, похожего на стекло. Дорога была тоже из черного стекла, которое хрустело под колесами. Это было уже неинтересно, потому что полчаса назад Том завез нас в дремучий лес и там остановился, чтобы мы вдоволь налюбовались горой, которая, сотрясаясь от смеха или гнева, висела в воздухе. В одном месте над озером возвышался стекловидный утес, а на самом озере бобры возвели плотину мили полторы в длину. Плотина шла зигзагом, как этого требовали бобриные нужды. Правительство взялось за охрану зверей, и позже вы узнаете, что бобр — чертовски неосторожное животное. Едва пожилая леди успела рассказать все, что знала из естественной истории бобров, как мы взобрались на какие-то высоты, это уже не имело значения, потому что мы и так могли дотянуться до звезд, и под ужасный скрип тормозов, очертя голову, понеслись вниз по крутому пыльному склону. Кобылы цокали копытами по невидимым камням, нас, словно туман, обволакивало густое облако пыли, а деревья обступали с обеих сторон. «Как вы умудряетесь проехать здесь на четверке?» — спросил я у Тома, вспомнив, что полчаса назад этой же дорогой проследовала компания в 23 человека. «Ходом!» — ответил Том, сплевывая пыль. Конечно же, вскоре наступила очередь крутого поворота со спуском к мосту. К счастью, никто не подвернулся нам по дороге, и мы подкатили к бревенчатой хижине, так называемому отелю, как раз ко времени, чтобы отведать немыслимый тиффин, который подавали пышные розовощекие официантки. Когда здоровье не позволяет человеку проявить себя в других, более возвышенных сферах деятельности, сезон на подхвате в одном из отелей Йеллоустона восстановит самую хилую конституцию. После тиффина мы группами отправились в Нагорное отделение преисподней.